Глава вторая. Они прибыли на место, когда часы уже показывали третий час дня. Как обычно, машины остановились за два квартала до нужного места. Ребята стали доставать снаряжение, оружие. Звягинцев молча следил за ними. Все действия были отработаны до автоматизма. Одна группа, состоящая из трех человек, оцепляла предполагаемое место действий, отсекая возможность преступникам уйти через черный ход. Другая штурмовая, в составе четырех человек, в которую всегда входил сам Звягинцев, прорывалась к дому, имея в виду, что Коробкова могут охранять его люди и придется столкнуться с ожесточенным сопротивлением. Третья группа подстраховывала действия второй, выступая как бы вторым эшелоном. Все действия были оговорены заранее и тысячу раз проиграны в ходе тренировок. Каждый точно знал свое место, свои действия, координируя их с действиями других членов группы. От этого зависел не только конечный успех, но и сама жизнь каждого из офицеров. Несмотря на гневные протесты журналистки, ее включили в первую группу. И рассыпавшиеся вокруг дома офицеры спецназа начали быстро перемещаться по направлению к объекту. Дом был старый, девятиэтажный, кирпичный. Именно в нем, на пятом этаже, в квартире под неприятным номером 66, находились, по данным агентурного сообщения, сам Коробков и двое его телохранителей. Поэтому поднимавшаяся по лестнице вторая группа сегодня была усилена еще одним офицером. Кроме Звягинцева, в нее входили Петрашку, Шувалов, Бессонов и Байрамов. Внизу у выхода задержались Зуев, Маслаков и Аракелов, наблюдавшие за окнами нужной квартиры и оставшиеся для подстраховки товарищей. Вместе с ними там находилась и журналистка, пытавшаяся было двинуться следом за второй группой, но застывшая на месте после резкого окрика Зуева. Третья группа, состоящая из Хонинова и Дятлова, вошла в соседний подъезд, собираясь проникнуть на крышу дома. Все было рассчитано до мелочей, и особой импровизации не требовалось. В минуты нападения группе запрещено было использовать, за исключением особых случаев, переговорные устройства. К этому времени в Москве бандитские группировки были оснащены гораздо лучше сотрудников ФСБ и МВД, поэтому разговоры группы захвата по рации могли быть обнаружены бандитами. Сотрудники Звягинцева получили три мобильных сотовых аппарата, на работу которых давно уже никто не обращал внимания. Да и кому могло прийти в голову, что сотрудники группы захвата переговариваются по обычным мобильным телефонам? Правда, и здесь были свои сложности. Набор и вызов абонента, а также сам разговор требовали нескольких секунд, а у сотрудников часто не бывало их. Не доходя до нужного им этажа, Звягинцев сделал рукой знак, предлагая остановиться. Все замерли. Бессонов осторожно прошел вперед, поднимаясь на следующий этаж. Через несколько секунд он вернулся. «Железная дверь», — коротко сообщил он. «Так просто не взять». Звягинцев вытащил телефон, набирая номер. Другой аппарат был у Хонинова. «Сергей, где вы?» «На макушке леса», — условно ответил капитан. «Вызови двоих ребят», — продолжил Звягинцев. «Нужно устроить небольшое цирковое представление». «Понял», — ответил Хонинов, сразу отключаясь. «Байрамов, спустись вниз», — приказал Звягинцев. «Вместе с Маслаковым поднимитесь через другой подъезд на крышу. Подстрахуйте Хонинова и Дятлова. Скажи, чтобы действовали осторожно. Мы начинаем через 4 минуты». Офицер кивнул и поспешил вниз. Оставшиеся молча переглянулись. Они знали, насколько это опасно. Хонинов и Дятлов должны были спуститься с крыши на балкон и отвлечь бандитов от действий группы захвата, прорывающейся через дверь. Звягинцев снова набрал номер. На этот раз ответил Зуев. «Как у вас дела?» – спросил Звягинцев. «Ребята уже пошли», – коротко доложил майор. «Мы втроем остались во дворе». «Почему втроем?» – не понял Звягинцев. «С нами еще журналистка», – пояснил Зуев. «Черт побери», – проворчал подполковник. «Я про нее уже забыл. Извинись и скажи, что мы позовем ее сразу, как только закончим. Пришли к нам Аракелова с подарками. Придется входить без приглашения». «Ясно». Через минуту по лестнице поднимался офицер с небольшим чемоданчиком в руках. Там была мощная граната направленного действия. Последняя разработка экспериментальной лаборатории ФСБ. Граната взрывала замок практически на любой двери, срывая ее с петель. «Устанавливай», – разрешил Звягинцев. Аракелов и Шувалов поспешили наверх. Через минуту все было готово. «Начинаем», – приказал подполковник, взглянув на часы. Бессонов подошел к двери, нажал на кнопку вызова. Остальные офицеры укрылись чуть ниже, за каменной стеной. «Кто там?» – раздался мужской голос. «Откройте!» – строго приказал Бессонов. «Я из милиции!» За дверью наступило молчание. Затем послышались негромкие голоса. Бессонов требовательно позвонил еще раз. «Что вам нужно?» – спросил другой голос. «Сейчас ночь, и вы не имеете права сюда врываться». «У меня есть санкция прокурора города на обыск», – ответил Бессонов. «Откройте, пожалуйста, дверь». В ответ неясное бормотание. Звягинцев взглянул на часы. До назначенного времени еще полминуты. Бессонов позвонил в третий раз. И в этот момент за дверью послышались крики ругательства. «Пошел к чертовой бабушке, мусор!» Истошно закричал кто-то. Бессонов обернулся и отскочил к товарищам. Звягинцев посмотрел на стрелку секундомера. Сейчас наверху на крыше, прошедшие через соседний подъезд, ребята готовятся спрыгнуть на балкон, чтобы отвлечь внимание засевших в квартире. Время. Он привел в действие взрывной механизм. Казалось, от взрыва содрогнулся весь дом. Дверь сорвалась с петель и упала внутрь квартиры. Судя по крикам, там был кто-то ранен. «Вперед!» – приказал Звягинцев. Две пары сотрудников, он и Бессонов, Петрашко и Шувалов, попеременно подстраховывая друг друга, ринулись в квартиру. Аракелов остался на лестничной площадке у лифта, готовый отсечь любого из бандитов, случайно прорвавшегося сквозь живой кордон к лифту. Но бандиты были растеряны столь необычным способом нападения. Один из них начал стрелять, когда длинная очередь прыгнувшего на балкон Хонинова срезала его. С балкона, ломая рамы и стекло, уже ломились Хонинов и Дятлов. Под дверью кто-то стонал. Очевидно, в момент нападения сорванная взрывом железная махина отбросила его к стене, придавив к полу. В другой комнате находились еще двое. Один держал в руках пистолет. Увидев милиционеров, он бросил пистолет и невесело усмехнулся. «Значит, не судьба», — сказал он. Это был Коробков. Второй мужчина, в темном костюме и в галстуке, испуганно смотрел по сторонам, словно еще не осознавая, что именно происходит. Звягинцев устало выдохнул воздух. Он все-таки сумел арестовать Коробка. Его сотрудники уже поднимали дверь, освобождая тяжело раненого напарника Коробка. В комнате, кроме двоих задержанных и Звягинцева, находился еще и Дятлов. Остальные были в других комнатах. «Ты арестован, Коробок», — сказал подполковник. «Я тебя все-таки достал». «А я тебя во сне видел два раза». Вдруг улыбнулся бандит. «Знал, что именно ты меня и повяжешь, подполковник. Но не думал, что так быстро». «Ты улыбку-то свою спрячь», — зло посоветовал Звягинцев. «Нечего тебе здесь улыбаться. Кончились твои путешествия, Коробок. Теперь навсегда кончились». Второй мужчина по-прежнему стоял, молча, нервно поправляя галстук. «Это еще неизвестно», — усмехнулся Коробок. «Может, я еще на твоих похоронах погуляю?» «Не погуляешь, Коробок. Уже никогда не погуляешь. Закончились твои веселые деньки. Теперь ты только в гостях у архангелов гулять будешь», — пообещал Звягинцев. И в этот момент неизвестный решился. «Простите», — сказал он. «Но на каком основании арестован я?» «На основании того четкого факта, что вы находились ночью в одной квартире с известным бандитом-рецидивистом Коробком», — четко выговорил подполковник. «На основании того, что вы все оказали вооруженное сопротивление сотрудникам милиции, по-моему, вполне достаточно». «А по-моему, нет», — нервно сказал незнакомец, уже начавший приходить в себя. «Я не имею ничего общего с этими бандитами и совершенно случайно оказался здесь, в этой квартире». «В 3:00 ночи?» — посмотрел на часы Звягинцев. «И я должен вам верить. Дайте ваши документы». «У меня нет с собой документов», — взвизгнул незнакомец. «Они лежат в машине. Внизу. Я случайно попал в эту квартиру». «Случайно», — кивнул, словно соглашаясь, подполковник. «Кончай валять дурака. Ты хоть сам веришь в то, что говоришь?» Он устало сел. В комнату вошел Бессонов. «Достали их коллегу», — доложил он. «Его раздавило довольно сильно. Судя по всему, не выживет. Ребята сейчас вызывают скорую помощь». «Ясно», — кивнул подполковник. «А второй?» «Его Хонинов подстрелил. 3 пулевых ранения. Он уже не дышит», — доложил Бессонов. «Значит, у нас в качестве улова остались эти двое», — кивнул Звягинцев. «Вы по-прежнему не хотите говорить, кто вы такой?» — спросил он у мужчины. «Я, мы, они...» Мужчина в растерянности смотрел по сторонам. «Я могу вам показать свои документы». «Где они находятся?» «В машине. Она стоит на стоянке», — вдруг сказал неизвестный. «Если хотите, я отсюда вам покажу свой автомобиль». Звягинцев уловил удивление в глазах Коробкова, но только уловил, еще ничего не понимая. Неизвестный быстро, словно решившись, застегнул пиджак и подошел к окну, открывая шпингалеты. «Зачем он открывает окно?» — мелькнула тревожная мысль. Неизвестный вдруг обернулся и, рванув на себя вторую раму, перегнулся через карниз. «Держи!» — закричал Звягинцев, бросаясь к самоубийце. Дятлов метнулся к окну. В этот момент Коробок схватил лежавший на полу пистолет и сделал первый выстрел. Дятлов застонал. Пуля попала ему в руку. Звягинцев обернулся и увидел в руках у Коробка пистолет. Времени на раздумье не было. Коробок медлил, явно растягивая удовольствие. А когда решился, было поздно. Он опоздал на какие-то доли секунды. Услышав выстрел, из соседней комнаты ворвались Хонинов и Бессонов. Бандит сумел только повернуть голову, когда очереди двух автоматов отбросили его к стене, изрешетив все тело. Но и смертельно раненый, Коробок успел лежа на полу у стены как-то неестественно улыбнуться. В эту секунду неизвестный, сорвавшись, полетел вниз с диким криком. Подполковник только успел подскочить к окну и проследить траекторию полета тела. Внизу раздался характерный шум, треск, удар, и самоубийца растянулся на тротуаре. Рядом уже стояли Зуев и забытая там журналистка. Она что-то быстро записывала в свою книжку и уже доставала фотоаппарат. «Петрашко!» – приказал Звягинцев. «Спустись вниз и отними аппарат у этой дуры. Если она успеет сфотографировать труп, то можешь сломать аппарат. Пленку потом принесешь мне. Хонинов, когда приедут врачи, пусть сначала осмотрят раненого бандита. Он теперь единственный оставшийся в живых. А Дятлова везите в больницу. И срочно!» «Больно?» – спросил он у своего сотрудника. «Ничего», – попытался улыбнуться офицер. «Пока терпимо». Звягинцев посмотрел на мертвого Коробка. «Просто сегодня не наш день, ребята», – сказал он в заключение.